Глава 11. Перед майскими в кинотеатрах пошли сразу два фильма из тех, что потом еще долго будут вспоминаться как золотой фонд советской классики. «20 дней без войны» с Гурченко и Никулиным и «От и баты шли солдаты» Быкова. Я вытащил паштета, а через него и Зорьку. На оба. Светка была со мной демонстративно холодна, пока не забывала об этой своей позе. И тогда возвращалась симпатичная, то озорная, то жизнерадостная, то сентиментальная девчонка. При расставании она вспоминала о принятой роли, но играла ее неубедительно, без огонька, чем была смущена. Похоже, ее начало понемногу отпускать. Или это я выдаю желаемое за действительное? Пашке неожиданно понравилось «20 дней без войны». Он недовольно проерзал в кресле первые минут 10, а потом намертво прикипел к экрану и всю дорогу домой был необычно молчалив и серьезен. Взрослеет, что ли? На меня оба фильма опять мощно надавили, но иначе, чем в прошлый раз. Я почувствовал себя карликом под шумок, дезертирующим с плеч гигантов, и маялся от внутренней неустроенности и предощущения разлуки с дорогими людьми. Пытаясь отвлечься, перекачивал по брейнсерфингу мегабайты данных и планировал свой проект в мелочах. Подробный план торговли на 10 лет вперед записал сокращенной прописью, которой брокеры лет через 30 будут передавать друг другу ордера, и зашифровал по плейферу. Благо, этот метод не очень трудоемок. Благословенный мир 80-х сулил мне к концу десятилетия позицию самого богатого человека в мире, с большим отрывом от совокупного капитала следующей десятки. Одновременно начал проработку сети брокерских и банковских счетов, планируя спрятать концы в мутной водице британских Виргинских островов, азиатских и арабских банков. Да и европейских помоек хватает. Как-то набрался храбрости и нырнул в воспоминания о мире кремлевских инсайдеров периода приватизации, после чего, чуть не умерев от омерзения, составил список из 20 самых наглых пиявок, а в плане оргмероприятий появилось формирование своего убойного отдела. Не раз и не два, когда тоска накатывала особо сильно, я мечтал о том, как буду отдавать туда приказы. Все в моих планах вроде неплохо сходилось, но маята не отступала.